Парень смог приподнять руку над собой, только движения пальцами получались как-то странно, нелепо. «Ничего не понимаю», – испуганно пробормотал он. «Я хочу сделать одно, а получается другое. Это как? Вот, видите, мизинец оттопырился, а я хотел указательный палец поднять, а вот теперь наоборот. Ничего не понимаю. Чтобы точно совместить все аксоны, надо было делать разрез и лезть туда с микроскопом», – ответил я. «И то далеко не факт, что получилось бы идеально, а у нас, к сожалению, такой возможности не было. Я очень старался соблюдать линейность расположения нервных волокон, видимо, не все получилось так, как хотелось. А что же мне теперь делать?» – пробормотал парень, продолжая нелепо шевелить пальцами. «Может попробовать еще раз? Достаточно велика вероятность того, что после этого станет только еще хуже», – покачал я головой. «Не стоит. А как тогда я буду работать? Смотрите, функция конечности восстановлена, но с некоторыми изменениями. Учитывая особенности вашей травмы, вы могли бы остаться с парализованной рукой на всю жизнь в лучшем случае, в худшем остаться парализованным лежачим инвалидом, если бы не удалось поставить на место шестой шейный позвонок. Те изменения, что сейчас остались в вашей руке, скоро станут для вас привычными, и вы уже не будете задумываться, какой палец куда девать. Организм привыкнет, мозг адаптируется. Вы хотите сказать, что пройдет какое-то время, и я, желая согнуть мизинец, буду сгибать мизинец, а не что-то еще?» «Именно так», – кивнул я. «Если сейчас попытаться улучшить ситуацию, можно получить обратный эффект, а если оставить все как есть, вы довольно скоро адаптируетесь и забудете, что у вас была такая проблема. Будете полностью здоровым человеком. Чувствительность пальцев и руки сохранена?» Я потыкал карандашом его кисти предплечья в разных местах. «Вроде да», — ответил он, прислушиваясь к своим ощущениям. «Тут все нормально». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Поздравляю вас со вторым рождением. А Шапошникову я скажу, что вам понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя и адаптироваться к поведению левой руки. Я напишу вам комплекс упражнений для кисти для более быстрой адаптации». «Спасибо, господин лекарь, замучил я вас вопросами, а ведь на самом деле мог бы просто остаться инвалидом. Вместо того, чтобы поблагодарить вас за то, как вы мне здорово помогли, я наседаю с несущественной проблемой. Не переживайте по этому поводу», — хмыкнул я. «Я вас прекрасно понимаю. Скорее всего, на вашем месте я задавал бы такие же вопросы». Глава 18. Строитель сразу после того, как я закончил ремонт его позвонка, рвался бежать домой. С большим трудом уговорил его остаться под наблюдением хотя бы до конца моего рабочего дня. С еще большим боем удалось отвезти его в палату на каталке, снова нацепив на него шину шанса. Это его так расстроило, словно его позвонок теперь просто разлетелся в клочья. «Ничего, главное, удалось. Посмотрю потом. Если не увижу ничего плохого, то отпущу домой, а Шапошникову скажу, чтобы к работе не допускал как минимум до понедельника». После обеда привезли жертву скользкого асфальта со скрученным переломом обеих костей правой голени, угловым и осевым смещением. Короче, полный комплект в одном флаконе. Когда его доставили на каталке знахари Гартмана, в коридоре оставались последние два пациента. Судя по красным носам и глазам, с простудой, то есть ничего серьезного кроме этого перелома меня сегодня уже не ожидает. «И что же с вами случилось?» – спросил я у поскрипывающего зубами мужчины лет 60. «Постигла неудача в погоне за счастьем, шутить изволите, господин лекарь», — улыбнулся пациент. «Ну вот, значит, уже не зря пошутил. Неудачно сошел с тротуара на мостовую. Зарекался ведь не переходить дорогу в неположенном месте, дернула нечистая, а боженька тут же покарал за непослушание. Нога скользнула под меня, и я приземлился прямо на нее. Знакомая ситуация», — покачал я головой. «За эту зиму вы далеко не первый. А рискну-ка я и попробую срастить перелом, как это демонстративно делал Захарьин. Главное, пациента хорошо обезболить и не навредить ему своими действиями. Эксперименты экспериментами, а долг превыше всего. Опять не дали спокойно уйти домой чуть пораньше», — пробубнил недовольный Борис Владимирович, приступая к своим обязанностям. «Что, сильно достали сегодня?» — спросил я с сочувствием, когда пациент уже проваливался в глубокий операционный сон. «Да не то слово», — махнул рукой Корсаков и тяжко вздохнул. «Вроде до весны еще далеко, а какое-то массовое обострение началось, один хлеще другого. А что делать?» — хмыкнул я. «Психическая нестабильность, Побочный продукт развитой цивилизации. Интересная цитата, покачал головой Корсаков. Это чья? Не помню, ответил я. Слышал где-то. А что, разве не так? Да, так. Корсаков снова вздохнул, словно ему не хватало воздуха. Все так, но это не уменьшает значимости того факта, что они меня сегодня задолбали, как дятел старый дуб. Можете работать. Кстати, пациент готов. Я не стал успокаивать мастера души. Он это умеет делать гораздо лучше меня, а приложил руку к деформированной голени и просканировал раздробленные кости. Да уж, тут совсем не весело. Контролируя положение отломков потоком магии с правой ладони, я левой рукой изменял положение стопы, пока все не встало на свои места. Теперь можно и прихватить крупные костные отломки. Я еще раз проверил положение стопы, соответствие длины голени и попросил Свету немного потянуть за пятку. Вот теперь идеально. Тонким потоком я быстро сформировал первичное сращение, теперь по крайней мере отломки никуда не денутся. И они уже, можно сказать, не отломки, а части единого целого. Перед тем, как перейти к завершающему этапу, надо проверить наличие повреждения мягких тканей, а при таком переломе оно будет обязательно. Сканирование показало, что пациенту просто повезло, повреждение мышечной ткани было незначительным, мышцы больше отодвинуло, чем порвало. Это я восстановил достаточно быстро. Теперь можно уже формировать плотную костную мозоль. На это ушло еще минут 5. Вот и все, пациент здоров, сказал я, убирая руку от голени. Сделал, конечно, не как Захарьин, за 1,5 минуты, зато качественно. Не могу уже себя заставить действовать большим мощным потоком, привык все делать по новому методу. Тогда зачем вообще пытаться делать как Захарьин, поинтересовался Корсаков. Чисто ради спортивного интереса. Получается так, хмыкнул я. Корсаков молча покачал головой и начал выводить пациента из состояния глубокого сна. Как сейчас ваше самочувствие? Поинтересовался я у пациента, когда увидел в глазах полное осмысление окружающего мира. Теперь отлично, улыбнулся мужчина и сначала осторожно, потом довольно интенсивно пошевелил стопой. Лишь небольшой дискомфорт при движениях, в остальном все в полном порядке. Тогда можете потихоньку вставать и слезать со стола, сказал я и подал руку, чтобы поддержать. Только учтите, ходить пока надо осторожно, берегите ногу, да и вторую тоже надо беречь. Это понятно, господин лекарь, улыбнулся мужчина. Буду теперь лучше под ноги смотреть и дорогу переходить там, где положено. И это тоже верно, кивнул я и улыбнулся. Двух оставшихся пациентов я принял быстро. Простуду я лечу со скоростью моргания. Навестил строителя в палате. Никаких симптомов повреждения спинного мозга я не обнаружил, рефлексы в норме, симметричные. Отпустил его домой, строго-настрого запретив на ближайшие дни любые физические нагрузки. Взяв в кладовой коробку с ампулами хлоретана, я сел в машину и поехал в гости к Демьянову. Фокус с замораживанием лучезапястного сустава прошел еще веселее, чем в кабинете у Гартмана. Почувствовав резкое охлаждение, Вячеслав Анатольевич взвизгнул и чуть не запрыгнул на стол, держась за свою замороженную руку. Тик, которого я не увидел при входе в кабинет, заиграл с новой силой. «Это что такое вообще?» Пытаясь успокоиться и глядя на меня подозрительным взглядом, спросил Демьянов. «Вы уж простите меня великодушно», — сказал я, старательно изображая виноватый вид, что давалось мне с большим трудом. Умудрился не заржать. «Если бы я знал, что вы так испугаетесь...» Не стал бы этого делать без предупреждения. Этот препарат изначально был придуман, чтобы снимать боль, предотвращать развитие гематомы и отека при спортивной травме. Работает быстро и эффективно. Ага, это я заметил, обиженно пробурчал главный знахарь. И где вы это взяли? Впервые в жизни такое вижу. Это изобретение гениального фармацевта, ответил я, не называя имени. Курлянский, что ли? Спросил Демьянов, заинтересовавшись ампулой в моей руке. Потом потянулся за ней. «Можно?» «Конечно», улыбнулся я. Уже думал, он так и будет от нее шарахаться. Чтобы попробовать в действии, надо снять этот маленький резиновый колпачок с носика и направить его по назначению. Вячеслав Анатольевич бережно взял ампулу в руки, покрутил перед носом, внимательно разглядывая, потом все же снял колпачок и направил струю себе на руку. Выдержал 5 секунд, не больше, и снова заткнул носик. «Отличная штука», наконец улыбнулся и он. «Наши знахари такое оценят. Тогда оставляю вам эту коробку», — сказал я, двигая ее к нему поближе. «Раздайте пока каждому по одной ампуле и не забудьте про бланк, в который они должны вписать отчет. Потом отдадите все отчеты мне. Понял, кивнул Демьянов, заглядывая в коробку и не веря своему счастью. Опять сногсшибательная новинка и опять бесплатно. Кому еще так в жизни везет? Как только соберу со всех отчет, сразу позвоню вам. Договорились, кивнул я. Тогда больше не буду вас отвлекать. До свидания. Что, даже чаю не попьете? Поинтересовался Вячеслав Анатольевич. Хах, выдал я уже стоя на пороге и вспомнив анекдот на эту тему. Спасибо, но теперь уже в другой раз. Я хотел еще застать Сальникова и Рябошапкина, чтобы сообщить приятную новость. Они же еще не знают, что у нас уже есть помещение под новую клинику. Дмитрия Ефремовича я поймал в коридоре, он уже одетый чуть не ушел домой. Увидев меня, обрадовался и нисколько не расстроился, что домой попадет не сразу. Мы с ним вместе зашли за Рябошапкиным, который тоже при виде меня расплылся в улыбке. Распрощавшись с последним пациентом, он снимал халат. «Ну что, господа», — сказал я и потер руки. «Сегодня вы попадете домой немного позже, чем собирались. Если повод хороший, то почему бы и нет», — улыбнулся Иван Тимофеевич. «И что вы затеяли, Александр Петрович?» Сальников молча смотрел на меня и тоже ждал ответа. Видимо, спросить хотел то же самое, что и его старший коллега. «Нам выделили здание под клинику», — выдал я и с удовольствием смотрел на их радостные лица. «Уже скоро решится вопрос со сметой на ремонт, а я вам даже не показал такую городскую достопримечательность, где мы будем располагаться». «Заинтриговали, Александр Петрович», — продолжая улыбаться, сказал Рябошапкин. «Я же правильно понимаю, мы сейчас поедем туда посмотреть?» «Абсолютно верно», — сказал я. «Это где хоть находится?» Поинтересовался Сальников. «Набережная Фонтанки 40», сообщил я, решив не скрывать и не делать из этого сюрпризов. Хотя, без сюрпризов все равно не обойдется. Оба моих коллеги замерли с выпученными глазами. «Значит, и правда про этот дом не знает только младенец на Камчатке. Может, лучше не надо?» — робко спросил Дмитрий Ефремович. В глазах Рябошапкина стоял тот же вопрос. «Вы тоже призрака что ли боитесь?» — улыбнулся я. «Вот и зря, бояться совершенно нечего, и вы в этом сейчас сами убедитесь». Оба кивнули и молча, словно воды в рот набрали, пошли за мной и сели в машину. Не успев тронуться с места, я вспомнил, что еще и Юдину обещал устроить экскурсию и знакомство с призраком, но так этого и не сделал. Замотался в вихре событий. Когда я ему позвонил, он уже вышел из клиники. «Илья, стой, где стоишь?» – сказал я, уточнив его местонахождение. «Я сейчас тебя подберу». До самого 40-го дома на Фонтанке все ехали молча. Они то ли переваривали информацию о том, что придется работать в доме с призраком, то ли думали, как от этого отказаться, но вслух свои мысли никто не озвучивал. Я открыл новую входную дверь ключом, и мы вошли в помещение, которое освещалось только фонарями с улицы через пустые проемы окон. Для людей, ожидающих встречи с нечистью, самое то, чтобы развернуться и убежать. Видимо, мой спокойный и уверенный вид их немного успокаивал и не давал ретироваться без предупреждения. Я провел всех по первому этажу, рассказывая, что где будет, потом пошли на второй, где я тоже провел экскурсию по полутемным помещениям. Валера так и не подавал признаков своего присутствия. Чуть не сорвалось с языка признаков жизни. Наверное, бережет моих спутников от нервного потрясения, а я-то рассчитывал их познакомить. «Валерий Палыч, вы где?» — решил я первым вступить разговор. Все трое моих спутников сбились в кучку и нервно осматривались по сторонам, ожидая чего-то сверхъестественного, но оно их своим присутствием радовать, похоже, не собиралось. Я уже начал волноваться, а вдруг с ним что-то случилось? Глупость, конечно. 40 лет тут обитает этот призрак, а сейчас его украли что ли? «Валерий Палыч, это мои коллеги, мы здесь будем работать вместе», — решил я снова попробовать начать диалог, но ответа так и не последовало. «А он тут точно есть?» — первым усомнился Илья. «Может, все это просто сказки для детей?» «Это не сказки», — уверенно сказал Иван Терентьевич. «Призрак действительно существует. Вероятно, он просто не хочет сегодня с нами разговаривать. Вы это точно знаете?» — тихо спросил у него Сальников. «Точнее не бывает», — подтвердил Рябошапкин. «Был печальный опыт много лет назад. С тех пор я сюда больше ни ногой. Если бы не Александр Петрович, меня бы сюда только волоком в мешке притащить можно было. А может, он просто нас испугался?» — предположил Юдин, озираясь по сторонам в надежде увидеть что-то необычное. Сейчас он выглядел на фоне знахарей самым смелым. «Вот это вряд ли», — ответил ему Иван Терентьевич. «Они практически ничего не боятся, даже тех, кто их призвал». «А вдруг?» – не угомонился Илья. «Всяко ведь бывает. Валерий Палыч, уже и у меня не выдержали нервы. Ну хватит уже мучить людей, мы же с тобой знакомиться пришли. Мне страшно», – прозвучал вдруг шелестящий голос из угла комнаты. Все резко обернулись на звук, выпучили глаза и попятились назад. Но с этой стороны как раз стоял я и не дал им покинуть помещение. «Не, ну это же надо такое ляпнуть», — голос Валеры в этот раз прозвучал громче. «Я их боюсь. Чего мне бояться, толстый? Ты меня зарезать что ли можешь? Магией какой-нибудь шарахнуть? Чем ты можешь меня напугать? Скажи мне, пожалуйста». Я до последнего терпел, не хотел ничего говорить, вижу же, что тут кроме Саши все готовы в штаны наложить. Вот и решил не показываться, но вот это вот он нас боится, меня просто добило. «Так чем ты меня можешь напугать, толстый?» «Я не толстый», — обиженно пробубнил Илья. «Я упитанный». Я никак не мог определить, какое чувство у него сейчас преобладает, страх перед невидимым собеседником или обида за то, что его назвали толстым. «Упитанный он», — хихикнул Валера. «Ты толстый, имей в себе силы, чтобы это признать. Ты — жирный батон. Вот старик рядом с тобой, сухой багет, а ты жирный батон, и попробуй с этим поспорить». «Валер, прекрати уже», — вмешался я в ненужный спор. «Это мой друг, и он такой, какой он есть. Не надо его носом тыкать в особенности его комплекции. Это никак не влияет на то, что он умный, образованный, хорошо воспитанный и замечательный лекарь». «Ну ладно, понял», — недовольно отозвался призрак. «Извини, если что, ты не батон, ты буханка». Выдав последнее, призрак рассмеялся, как в лучших фильмах ужасов. «Боюсь даже представить внутренние ощущения моих спутников. Валера», — сказал я, повысив голос, — «для тебя Валера, а для них Валерий Палыч», — напомнил мне призрак. «Если ты продолжишь над ними издеваться, они тебя даже Валерой звать не будут, не то что Валерием Палычем», — высказался я. «Так что ты закругляйся со своими выходками и давай нормально пообщаемся. Нам всем еще работать здесь вместе. Негоже так начинать сотрудничество». «Ладно, ладно», — интонация призрака изменилась на виновато-примирительную. «Больше не буду, извините. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, не смог удержаться, когда увидел, как все боятся. Кроме Саши, конечно. Он вообще молодец, ничего не боится. Это мы уже и так знаем», — сказал Рябошапкин. «А ты меня помнишь, Валерий Палыч?» «Помню, отчего ж не помнить», — хихикнул призрак. «Ни с того ни с сего вваливается троица среди ночи в несвежем состоянии, горланит песни, сквернословит. Ну я и задал дрозда, чтоб неповадно было. Меня тогда жена бросила», — пробормотал Иван Терентьевич. «Ушла к богатому, уехала в Москву, забрала дочь и сказала, что я ее больше никогда не увижу». «Во как?» — тихо сказал Валера и на некоторое время замолчал. «Ну я ж не знал тогда причины такого состояния и поведения, ты уж на меня не серчай». «Да теперь и нет смысла серчать», — ответил Рябошапкин. «Ты, выходит, тоже по-своему прав, защищал свою территорию. Но я-то тоже не знал, мы думали, что дом просто заброшенный, решили зайти посмотреть, проверить правдивость городской легенды. Нам тогда море было по колено, до определенного момента, конечно, а потом улепетывали, теряя шапки. Ага, твоя здесь год пролежала, пока не нашелся новый владелец из бедного квартала. Ты тоже на меня не серчай, Валерий Палыч», — сказал вдруг Иван Терентьевич. «Да, естественно, зачем оно мне», — сказал призрак. «Кто старое помянет, тому глаз вон». «Договорились, договорились», — кивнул Рябошапкин. «Значит, мир, мир». «Ну вот и отлично», — вмешался я в разговор. «Теперь всем понятно, что в этом доме живет Валерий Палыч. Хороший мужик, передовик производства, и он никому из вас зла не желает. Правильно ведь я говорю?» «Правильно», — согласился призрак. «Сработаемся. И не называй меня больше жирным батоном», — требовательно сказал Юдин, а сам при этом зачем-то спрятался за меня. «А как тебя называть? Трусливый жирный батон?» — спросил призрак и расхохотался. «Валер, ну хватит уже», — взмолился я. Продолжающаяся словесная баталия уже начала утомлять. «Да все, Саш, все, больше не буду», — немного раздраженно ответил призрак. «Если он перестанет представлять меня монстром, который хочет его сожрать вместе с очками, то я точно больше не буду. Мне вообще-то тоже обидно». «Илья», — обратился я к другу, который так и стоял за моей спиной, — «иди уже сюда, он не кусается, клянусь. Валерий Палыч наш друг, и он тебя есть не собирается, он этого просто не умеет. так что расслабься, смирись и подружись». Юдин медленно вышел из-за моей спины, но сделать шаг примирения так и не решался. Я тихонько подопнул его под пятую точку для смелости. Он обернулся и зло посмотрел на меня, потом и правда расслабился, повернулся в сторону, откуда доносился голос, и сделал еще один шаг. «Я тебя больше не боюсь», уже без дрожи в голосе сказал Илья. «Давай дружить. Не испугаешься, если я появлюсь ненадолго?» — спросил Валера абсолютно серьезно, без шуток и подковырок. «Нет, не испугаюсь», — твердо ответил Илья. В 2 метрах перед ним воздух задрожал и начал приобретать очертания человеческой фигуры. В этот раз его было даже немного лучше видно, чем когда он показывался мне в прошлый раз. «Валерий Палыч», — сказал призрак и протянул полупрозрачную руку Юдину навстречу. «Приятно познакомиться, Илья», — представился мой друг, сделал шаг вперед и тоже протянул руку для рукопожатия. «Вот и славно», — вздохнул я наконец с облегчением. «Значит, и правда сработаемся». Глава 19. «Как прошел день?» — спросила мама во время ужина, пользуясь тем редким случаем, когда я на нем присутствую. «Очень даже неплохо», — ответил я и потянулся за добавкой. «Настюха сегодня приготовила чудесное жаркое, невозможно остановиться». «Это просто ты сегодня такой голодный», — хмыкнул отец. «А Настя всегда вкусно готовит. Значит, некогда было по ресторанам шастать. Что там у тебя нового? Делись, будь человеком, мама же не зря спросила». «Ну, на приеме, как на приеме, по-всякому», — пожал я плечами, — «вроде особенно и рассказать нечего. Свозил сегодня свою команду на Фонтанку, познакомил с призраком». «Ну и как?» — заинтересовался отец. «Сначала немного повоевали, потом подружились», — сказал я и улыбнулся, вспоминая подробности. «Иван Терентьевич, оказывается, с ним уже давно знаком, только не в очень удачном ракурсе. Теперь помирились. С Юдиным Валерий Палыч даже поручкался, насколько это возможно. Так что страхи, что он нам не даст открыть клинику, не оправдались. Думаю, из этой ситуации получится извлечь больше пользы, чем мне предрекали вреда». «Ну, если он оказался таким компанейским, то да», — кивнул отец и тоже потянулся добавить себе жаркого. Рядом со мной сидел Катангинс и преданно смотрел в глаза, очень прозрачно намекая, что запах жаркого ему тоже нравится. Пока я раздумывал, стоит ли кормить кота со стола или нет, Катя уже выделила кусочек мяса из своей тарелки. Когда Пушистый с ним справился, его преданный взгляд был посвящен моей сестре, там больше вероятность получить добавки. «Охлаждающую жидкость раздал?» — спросил отец, оторвав меня от наблюдения за поведением кота. «Ага», — кивнул я. Особенно счастлив был Демьянов, когда я ему заморозил запястье. Он чуть ли не завизжал от неожиданности. «Хах, это да», — засмеялся отец. «Этот товарищ очень эмоционально лобильный. Да ты за время общения с ним успел в этом убедиться. Я даже научился управлять тиком его нижнего века», — хмыкнул я. «Издеваешься над бедным несчастным человеком?» — неодобрительно покачала головой мама. «Это кто, это бедный и несчастный?» — возмутился отец. «Демьянов? Да это тот еще крохобор. Саша, к сожалению, знает». «Ничего», — ухмыльнулся я. «Гонорар за обучение знахарей он мне отвалил в точности с требованиями Обухова. Плакал, но отдал все до копейки. Так Степан Митрофанович, оказывается, его еще заставил отчет сделать по изменению трудоспособности знахарей после обучения. Если бы не это, мы бы только сейчас отправили его в министерство. А так он мне подарочек сделал через тебя». «Обухов замечательный мужик», — кивнул отец. «Так и не скажешь сразу, что из известного княжеского рода избыточной гордыней по этому поводу никогда не страдал, а над тобой так вообще шефство взял всем на зависть». «Вот это на зависть как раз меня настораживает и напрягает», — вздохнув, сказал я. «Зависть штука такая, ожидать от людей можно все, что угодно». «Ну, что тут сказать», — пожал плечами отец. «Радуйся тому, что есть, береги и не забывай оглядываться по сторонам, чтобы не пропустить удар в спину. А что делать, такова жизнь. Когда сидишь и не выпячиваешься, то жизнь скучная, но безопасная. А если как ты, на острие событий, то и негатива к тебе больше и завистников. Приходится быть осторожным и взвешивать каждый свой шаг». Катя встала из-за стола, и Катангинс снова переключил свой жалобный взгляд на меня. «А я все», — сказал я коту и развел руками. «Больше угостить тебя нечем, свободен». Когда после традиционного чаепития все разошлись по комнатам, я уже почти дошел до своей, потом все же решился, развернулся и пошел к отцу в кабинет. «Сильно занят?» — спросил я, просунув нос в слегка приоткрытую дверь. «Не особо, заходи», — сказал отец и закрыл лежащую перед ним папку с документами. «Хотел о чем-то поговорить?» «Да», — сказал я и сел в кресло напротив него. «Я все думал о разговоре с Настей Вишневской. А что не так? Есть все-таки какие-то подозрения?» «Да забудь ты про подозрения», — я старался сказать это спокойно, но, по-моему, все-таки получилось немного с раздражением. От моих слов отец едва заметно поморщился. «Пап, ну реально, она не враг. Я пока сам не знаю, что она значит именно для меня, а чисто по-человечески, она тоже пострадавшая от вероломства и ненасытности князя Баженова». «Ладно, рассказывай», — сказал отец. «Вроде не злится на меня. Егор Маркович, пусть ему кажется бесконечным от камер одиночки, отнял у нее все. Он не просто стал ее опекуном и изображал любящего дядюшку, а под вуалью доброты и заботы буквально лишил ее наследства под благовидным предлогом, якобы закрывал какие-то несуществующие долги погибших родителей Насти, поэтому был вынужден пустить ее имущество с молотка, пока она была еще ребенком. По крайней мере, это его слова. А там кто знает, куда все делось. У нее из всего богатства, нажитого родителями, ничего не осталось по документам. Единственная недвижимость, что у нее есть, это квартира, купленная Баженовым. Я бы и на нее документы проверил от греха подальше. «Ну, может быть», — пожал плечами отец. «А что ты от меня хочешь? Есть у тебя на примете хороший знакомый юрист?» — спросил я. «Тут надо провести расследование, наверняка что-то из ее наследства возможно вернуть. Тут сложно что-то обещать», — сказал отец и задумчиво потер подбородок. «Столько лет прошло, неизвестно, где теперь искать хвосты этих манипуляций. Ну а вдруг? Я не готов был так просто отступить. Даже если у нас с ней в итоге нет общего будущего, такую несправедливость обойти стороной невозможно». «Я попробую поговорить», — ответил отец после долгой паузы. «Может, что и получится, но гарантий нет и быть не может». «Я прекрасно понимаю», — кивнул я. «И все-таки надо попробовать». «Хорошо, попробуем». Утром после завтрака меня в коридоре остановила Катя. «Саш, давай отойдем, разговор есть», — сказала она заговорщицким тоном, оглядываясь, не идет ли кто. «Ну давай отойдем», — ответил я, и мы нырнули в каминный зал, куда с утра редко кто заходит, разве что в выходные. «Что-то случилось?» «Ничего у меня не случилось, это у тебя случилось», — продолжала говорить сестра полушепотом, словно нас и тут могли подслушивать. «У меня?» — искренне удивился я. «Я слышала, что ты снова начал встречаться с Настей», — тихо сказала она, пристально глядя мне в глаза. «Ну как встречаться?» — нахмурился я. «Встретились один раз, собирался еще. Кать, я почти ничего не помню о наших отношениях, и я не испытываю к ней каких-то серьезных теплых чувств, просто решил с ней пообщаться и понять, что мне от нее нужно. Где-то внутри на уровне подсознания тянет меня к ней, сны про нее снятся, но, когда я не сплю, мне это не совсем понятно». «Да?» — спросила Катя, не ожидая ответа, чисто риторически. После моей речи она как-то резко погрустнела, а я-то уж подумала. «Тогда ладно. Постой, а что ты хотела?» — остановил я ее, когда она уже собралась уходить из каминного зала. «Наверное, это тебе не нужно», — покачала она головой, даже не пытаясь скрыть свою грусть. «И все-таки», — не унимался я, — «хотела предложить вам два билета в Мариинку», — неохотно призналась сестра. «Там сегодня опера Моцарта «Волшебная флейта». Мы с подружками ходили один раз, нам очень понравилось. А тут мне перепало два билета, я решила тебе предложить сводить Настю». «Я уже поняла, что зря все это затеяла». «Вовсе не зря, Кать», — улыбнулся я и приобнял сестру. «Это очень даже кстати, так что я буду тебе очень благодарен». «Да», — в глазах сестренки мелькнула слабая надежда. «Неужели это она так переживает по поводу восстановления отношений с Настей? Сейчас нет времени на выяснение, спрошу как-нибудь потом». «Тогда на, держи». В моей руке оказались два прямоугольных кусочка глянцевого картона с красивыми картинками. Я сунул их в карман. «Спасибо, сестренка», — сказал я и поцеловал ее в щечку. «Ты у меня самая лучшая, я тебя люблю». «И я тебя люблю», — улыбнулась она, тоже чмокнула меня в щеку и убежала в сторону своей комнаты, а я направился в прихожую. «Ну вот, теперь у меня есть планы на вечер, если, конечно, Настя свободна и не против». Почему-то я был уверен, что она свободна и не против, даже если у нее были какие-то другие дела. Последний рабочий день на неделе обещал быть интересным. Трое повторных пациентов, по которым я вел каждый раз записи, должны прийти именно сегодня. И самая интересная пациентка сидела возле двери, когда я подходил к кабинету. Привела ее сестра, Виолетта Сергеевна Корсакова. Я приветливо улыбнулся сестрам и сразу пригласил их в кабинет. Возражать по поводу очереди в коридоре было пока некому. «Как ваши дела, Клавдия Сергеевна?» – спросил я, вешая в шкаф пальто и шляпу и надевая халат. «Вашими стараниями намного лучше, Александр Петрович», – ответила пациентка. В этот момент я не видел ее лица, но мне показалось, что она улыбается. Боли отступили, иногда даже бывает, что совсем не болит. «Часто приходится принимать обезболивающие микстуры?» – спросил я. «Жаль, что к сегодняшнему дню Курлянский еще не сделал таблетированные анальгетики. Но, как только они появятся, я знаю, кому их выдам в первую очередь». «Уже гораздо реже», – ответила Клавдия Сергеевна, забираясь при помощи сестры на манипуляционный стол. «Сделала она это уже более легко, чем во время прошлого приема. На ночь обязательно пью, чтобы поспать. Но раньше и с микстурами ночью было не до сна, а сейчас сплю, как младенец». «Это хорошие новости», — сказал я. «Давайте посмотрим, что там у вас в позвоночнике. Ложитесь сначала на живот». Я положил руку на поясничный отдел позвоночника и приступил к сканированию. Метастазы в телах позвонков не увеличились, словно застыли, это хорошо. Костная ткань вокруг образования уплотнилась, отека не было, значит нет и воспаления, а следственно и гораздо меньше болевых ощущений. Теперь прочность тел пораженных позвонков у меня не вызывала сомнений, и я решил убрать остатки метастазов полностью, к чему сразу и приступил. Убедившись, что патологические включения уничтожены бесследно, я воздействовал на губчатое вещество кости, стимулируя его восстановление. Пустоты в телах позвонков нам тоже не нужны, пусть все зарастает. «Клавдия Сергеевна, на спину перевернитесь, пожалуйста», — сказал я, когда с позвонками процесс был завершен. «Немного стало побаливать там», — прокряхтела пациентка, переворачиваясь с поддержкой сестры и медсестры. «Это просто позвоночник радуется своей свободе», — хмыкнул я. «А что, там уже все?» — удивленно спросила она, расширив глаза. «Там да, все», — кивнул я и улыбнулся, чтобы ее поддержать. «Человек должен радоваться, это правильно. Но в животе еще не все. Будем продолжать работать над первоисточником ваших бед». «Ну ладно, половина дела сделана, это уже хорошо», — сказала Клавдия Сергеевна и снова улыбнулась. Печаль на лице мелькнула на несколько секунд и теперь снова исчезла. Образование в нисходящем отделе толстой кишки уже было вдвое меньше первоначального. В прошлый раз я дополнительно укрепил стенку кишечника, чтобы после удаления образования в пределах здоровых тканей не образовалась дыра. Уж лучше неподвижный рубец. Я прошелся еще раз по образованию с внутренней поверхности кишки, дополнительно укрепляя рубец, потом приступил к удалению образования от периферии к центру, чтобы не дать ему шанса куда-нибудь выстрелить на прощание. Долго и тщательно я проходился тонким интенсивным пучком магической энергии, уменьшая объем неправильной ткани, пока не осталось меньше половины. Остальное теперь удалю во вторник, а заодно проверю все возможные пути метастазирования, чтобы исключить метастазы. Скорее всего, это будет последняя процедура, дальше только наблюдение. «Пожалуй, на сегодня все», — объявил я пациентке. «Можете вставать. Во вторник мы с вами проведем, скорее всего, завершающую процедуру». «Как жаль, что не сегодня», — засмеялась Клавдия Сергеевна, слезая со стола почти без помощи сестры. «Если удалять слишком большой объем опухоли в один день, вы будете чувствовать себя очень плохо за счет сильной интоксикации», — пояснил я. «Ведь то, что я убрал, не исчезло в пустоту, оно должно рассосаться, а на это необходимо некоторое время. Вот во вторник мы с ним уже закончим. Я потом проверю, нет ли где еще следов, и расстанемся с вами на полгода». «А что через полгода?» – удивилась пациентка. «А через полгода мне надо будет проверить, что процесс не начался сначала», – ответил я. «Если новообразование смогло вырасти один раз, то нет гарантий, что не сможет и второй. А удалять такие вещи в самом начале их роста гораздо легче, и пагубное воздействие на организм не успевает развиться до той степени, что была у вас. Вспомните, вы еле передвигались и были бледнее простыни, когда я вас увидел в первый раз». «Да уж», — покачала головой пациентка. «Я все это прекрасно помню. А еще ты почти не спала уже из-за боли», — напомнила ей сестра. «А мы тебя никак не могли вытащить из дома, чтобы показать грамотному лекарю. Это нам просто очень повезло с Александром Петровичем, который, как оказалось, очень успешно занимается такими вещами. Александр Петрович просто умничка. Подхватила хвалебные речи сестры Клавдия Сергеевна. Если бы не он, я бы сейчас уже в саван куталась. Ну вы меня прямо засмущали, невольно вырвалось у меня. А что, сделала удивленное лицо Клавдия Сергеевна. Разве я что-то не так сказала или преувеличила? Ничуть, все так и есть. Так что не надо скромничать, Александр Петрович, вы мой спаситель. Ладно, пойдем. Клава, Виолетта Сергеевна взяла ее под локоть и начала тянуть в сторону двери. Не будем мешать Александру Петровичу, у него там, наверное, уже очередь за дверью образовалась, пока мы тут разглагольствуем. Пойдем, пойдем, Виолетта, спохватилась пациентка. До свидания, Александр Петрович, до вторника. Я приду так же, как сегодня, пораньше. Да, хорошо, кивнул я и улыбнулся на прощание. До свидания. Пока я занимался Клавдией Сергеевной, в коридоре и правда успела собраться небольшая очередь. Я постарался хоть немного ускориться, чтобы она поскорее рассосалась. Пока это были пациенты с простудными заболеваниями, в том числе с синуситами, это было несложно, но потом пришел мой пациент со септическим некрозом головки бедра. Мужчина вошел в кабинет уверенной походкой и с гордым видом, одетый в новое пальто и сюртук, новые модные ботинки, всем своим видом показывая, какой он теперь модный и представительный. «Ну как вам мой новый имидж?» – спросил он и обернулся вокруг себя, демонстрируя свой новый наряд. «Шикарно!» – улыбнулся я и похлопал в ладоши. «На свидание собираетесь? Все-то вы знаете, Александр Петрович!» – рассмеялся он. «Я ведь уже инвалидом себя считал, а вы меня к жизни вернули, я другим человеком за это время стал. Жизнь захотелось заново начать. Здорово, искренне восхитился я позитивным настроем пациента. Рад за вас. Давайте уж тогда проведем последний сеанс и подведем итог. Раздевайтесь и располагайтесь. Одну минуточку», — сказал он, довольно шустро снял с себя все лишнее и без посторонней помощи забрался на высокий манипуляционный стол. Я положил руку в проекции сустава и начал сканировать. «По большому счету тут все отлично, стоит подправить лишь самую малость», что я и сделал за несколько минут. Те изменения, которые остались в суставе, на его функцию уже никак не повлияют. «Ну вот, вроде и все», — сказал я после завершения сеанса. «Можете отправляться на свидание и забыть сюда дорогу». «Нет уж», — покачал он головой. «Дорогу я сюда никогда не забуду. Здесь работает замечательный лекарь, благодаря которому я снова стал здоровым человеком, который хочет жить и радоваться жизни. Теперь при любых проблемах я сразу приду к вам, а не буду ждать, пока что-то отвалится». «Здравая мысль», – кивнул я. «А по поводу конкретно этого сустава желательно все же показаться. Я думаю, хотя бы через полгода или год. Я обязательно приду», – сказал он и картинно поклонился. «Не прощаюсь с вами. До свидания, Александр Петрович». «До свидания», – я тоже склонил голову в ответ. «И не болейте». Прошло еще несколько пациентов с простудными и другими не особо серьезными заболеваниями, а женщины с артрозом коленного сустава все не было. Может, просто не смогла сегодня? Стоило мне только об этом подумать, как открылась дверь и вошла она, тоже ровной спокойной походкой и никакой хромоты. На лице радостная улыбка. Правильно, человек пришел сюда за здоровьем, почему бы и не улыбнуться. Глава 20. Если бы у последней пациентки нуждалось в лечении только левое колено, то мы бы сегодня уже закончили, как и с предыдущим пациентом. Осталось бы только наблюдать. Но с правым коленом сегодня была не последняя процедура. Я уже много успел сделать, воспаления уже нет, отека и утолщения оболочек нет, скопление свободной жидкости в суставе не определяется, осталось лишь восстановить то, что успело за это время разрушиться. Я уже проработал суставную поверхность большеберцовой кости, которая разрушается в первую очередь. Самое сложное – выровнять поверхность. Это отняло у меня почти весь запас энергии. Немного осталось на стимуляцию хрящевой ткани, на этом я сдался. «На сегодня мы, пожалуй, закончим», – сказал я пациентке, стараясь изобразить бодрую улыбку и борясь с желанием немедленно плюхнуться в кресло. «Подожду, пока выйдет. Дела идут хорошо, с левым коленом теперь полный порядок, а с правым будем продолжать в понедельник». «Хорошо, Александр Петрович», – довольная пациентка самостоятельно слезла со стола, проигнорировав протянутую мной для поддержки руку. «Я уже сама справляюсь, спасибо большое. Главное, чтобы на здоровье», – улыбнулся я. «До свидания, до понедельника». В обеденный перерыв осталось немного времени на отдых, и я поднялся к себе в кабинет, чтобы спокойно позвонить Насте. Достал из кармана любезно предоставленные Катей билетики, чтобы уточнить дату и время. «Все правильно, сегодня в 7 вечера. На опере я еще никогда не был, будет повод понять и оценить, что это такое», — Катя нахваливала. «Как там сказали в одном фильме, в оперу или влюбишься на всю жизнь, или не поймешь и возненавидишь. Посмотрим, куда меня качнет. Саша, привет», — раздался в динамике голос Насти. «Похоже, рада меня услышать». «Привет, Насть», — я тоже улыбнулся. «Даже по телефону слышно, когда человек улыбается, пусть ей будет приятно. У тебя есть какие-то планы на вечер?» «Ну пока не было ничего серьезного», — изобразив сначала, что задумалась, сказала она. «Уверен, что планов не было, но надо же себе набить цену. Как она скажет, что сидит и ждет моего звонка?» «Правильно, не скажет. А ты что-то хотел предложить? У меня есть 2 билета на оперу в Мариинку», — сказал я обыденным тоном, словно нашел билеты случайно на полу в коридоре и не знаю, что теперь с ними делать. «Волшебная флейта Моцарта. Ой, здорово!» — с детским восторгом воскликнула Настя. «Это уже на сегодня?» «Да, в 7 вечера», — подтвердил я. «Ох, восторг куда-то исчез», — она задумалась. «Дай-ка я угадаю, что тебе может помешать», — хмыкнул я. «Ну попробуй», — с сомнением в голосе сказала она. «Небе нечего надеть?» — спросил я, стараясь не засмеяться. «Все-то он знает», — обиженно произнесла она. «Ничего, я что-нибудь придумаю, не переживай за меня». «Как скажешь», — улыбнулся я. «Если нужна помощь, скажи. Ты имеешь в виду, что предлагаешь мне денег на новый наряд?» — возмутилась она. «Вовсе нет, но, если понадобится, могу помочь», — хмыкнул я. «Самостоятельная, еды не купит, а гардероб обновит. Я хотел тебе предложить поехать с тобой в торговый центр в качестве ценителя прекрасного и строгого судьи. Освобожусь после 4, могу заехать за тобой, где ты живешь, я помню». «Ну ладно», — уговорил, — игриво произнесла она. «Тогда 4:30 я выхожу из дома». «Отлично, до встречи». «Ну вот, теперь у меня есть планы не на вечер, а на весь вечер, это 2 большие разницы, заметьте». Остаток приема я провел практически на автопилоте. Ни один пациент ничем не запомнился. Просто я ждал конца приема. Пациенты закончились, на часах без 3:45. Ехать за Настей еще рано, 30 минут буду стоять перед домом. Торопить тоже не буду, как назначено, так и приеду. Отправился снова к себе в кабинет и встал перед зеркалом. С прической все в порядке, новый сюртук, жилет и идеально белая рубашка. Все выглядит, как с иголочки. Стряхнул несколько пылинок, пригладил и поправил то, что в этом особо не нуждалось. Почему я нервничаю? Ведь ежу понятно, что я нервничаю. Умом понимаю, что повода никакого, а сделать с собой ничего не могу. Есть один очень хороший отвлекающий от сущности бытия способ – медитация. Уселся поудобнее в кресло, закрыл глаза и мысленно ушел в магическое ядро и проводящие потоки энергии сосуды. Наведение идеального порядка и чистоты в магических каналах никогда не помешает и не будет лишним. Тихо, спокойно, неторопливо открыл глаза и посмотрел на часы на стене. Вскочил, как черт из табакерки, и побежал в сторону машины, надевая пальто на ходу. По-моему, дверь в кабинет даже не закрыл. Сам не понял, как время так быстро пролетело. Теперь самому не опоздать бы. Дверь парадная открылась и на пороге появилась Анастасия. Ровно через 5 секунд после того, как я припарковался. «Привет», — улыбнулась она, усаживаясь на пассажирское сиденье рядом со мной. «Давно меня ждешь?» «Минут 10, не больше», — ответил я. «А вот и неправда», — возмутилась она. «Я 5 минут назад выглядывала, тебя не было». «Да шучу я рассмеялся. Только подъехал. Сам занят был». «То-то же», — снова улыбнулась Настя. «Куда поедем? Мне кажется, торговый центр на Большой Конюшиной идеально подходит для хороших покупок». «Согласна, но он и самой дорогой», — смущенно произнесла она. «Не переживай, разберемся», — улыбнулся я, увидев ее сморщенный носик. «Зато в Мариинке ты будешь самая красивая, как минимум в нашей ложе. Можно подумать, я туда на показ мод иду», — хмыкнула она. «А разве это не так?» — усмехнулся я. «Женщины идут на светские мероприятия, чтобы на других посмотреть и себя показать. А мужчины идут на светские мероприятия, чтобы показать своих женщин», — вскинула она брови, — «чтобы помериться, кто сколько вложил». «Хм, я как-то об этом не подумал», — покачал я головой, выруливая на проезжую часть с твердым намерением ехать именно в тот торговый центр, который я имел в виду. «С какой-то стороны ты, наверное, права. Тогда давай лучше так сделаем», — сказала Настя. «Я куплю то, что понравится мне и тебе, без учета того, что подумают окружающие». «Я думаю, что именно так и надо сделать», – кивнул я. «Но и эпатировать публику чересчур вызывающим нарядом тоже не стоит. А ты хотел бы, чтобы я надела что-нибудь чересчур вызывающее в театр?» – расхохоталась она. «Ну, я не это имел в виду, о чем ты подумала», – смущенно улыбнулся я. А у самого в голове уже сформировался образ Насти, одетой в стиле бурлеск. «Ладно, уговорил, поехали на большую конюшенную», — согласилась Настя. «Только я не буду смотреть дорогущие платья, предназначенные на одноразовый светский выход. Выберу приличное, симпатичное и с перспективой дальнейшего использования». «Справедливо», — кивнул я. «Практичный подход. Я свой новый сюртук тоже собирался продолжать носить». «Ну да», — рассмеялась Настя. «Мужчина и в свадебном костюме потом в театр и на выставке ходит. Зачем добру пропадать?» «А что не так?» — хмыкнул я. «Ведь правда, зачем добру пропадать? В торговый центр мы приехали почти в пять. Пятница, вечер, много машин и людей на улицах. Парковка опять же непростое занятие». Я посматривал на часы, пока Настя разглядывала наряды на манекенах. «Так понимаю, в театр мы поедем прямо отсюда, главное хотя бы не опоздать». Потом начались бесконечные примерки и показы, переходы от магазина к магазину. В общем, все, как обычно. Время до начала оперы таяло на глазах, но я старался не подавать вида, что переживаю на эту тему. Ей сейчас было хорошо, и это главное. Даже главнее, чем успеть в театр до третьего звонка. Наконец Настя вышла из примерочной в очередном платье, от которого я не мог оторвать глаз. Оно идеально подходило по цвету, выгодно подчеркивало ее идеальную фигуру и не имело на себе вычурного, дорогого, но одноразового декора. Я непроизвольно вытянул руки вверх, демонстрируя большие пальцы. «Тебе тоже понравилось?» – улыбнулась Настя, вертясь перед зеркалом. «Мне кажется, это лучший вариант из всех, что ты надевала сегодня», – подтвердил я, и мой ответ был абсолютно искренним. «Тогда точно беру», – сказала Настя сама себе, потом глянула на меня, точнее на мое отражение в зеркале, так как я стоял позади нее. «И ты на меня как-то по-другому теперь смотришь, словно между нами не пробегало стадо черных кошек, как родной человек». «Да», — удивился я и посмотрел на себя в зеркале. «Можно подумать, что, глядя на себя, я смогу уловить эти изменения во взгляде. Тебе виднее. Денег хватит, могу добавить, если что, у меня есть чем поделиться». «Не, на это у меня хватит», — помотала головой Настя. «Видишь, какая я экономная, даже чересчур», — хмыкнул я. «Тогда давай зайдем в ювелирный, мне кажется, на шее чего-то не хватает». «А если вот так?» – спросила Настя, доставая из сумочки небольшой бархатный пенал, в котором оказалось изящное колье с россыпью бриллиантов. «Это то немногое, что мне осталось на память от матери. Мне кажется, сюда оно идеально подходит. Поможешь?» Она приложила колье к шее и держала назад фрагменты замка, ожидая моих действий. «Никогда не дружил с этими замками на цепочках, но сейчас не ударил в грязь лицом, получилось довольно быстро». «Ну как?» – спросила она, отвернувшись от зеркала и повернувшись ко мне. «Сногсшибательно», – сказал я. Правда, я смотрел не столько на блеск бриллиантов, сколько на блеск ее счастливых глаз. Мне он почему-то нравился больше. Меня настолько сильно тянуло к ней, хотелось прижать к себе, что стоило больших усилий, чтобы удержаться. Настя в какой-то миг потянулась ко мне, но тут же отпрянула, словно вспомнила, что это сейчас будет не к месту. Это было едва заметное движение, но я уловил, а точнее почувствовал. «Ну что, едем в Мариинку?» – спросила она, взглянув на часы. «Вроде успеваем даже цветы купить». «Едем», – кивнул я, с трудом оторвав от нее взгляд. «Ты можешь платье, в котором была, сложить в пакет и оставить в машине на время представления». «Значит, так и сделаю», – сказала она, свернув свой старый наряд и запихнув в бумажный пакет. Я помог ей надеть шубку, она расплатилась на кассе, и мы пошли на выход из торгового центра. Судя по количеству нарядных дам и кавалеров всех возрастов в фойе театра, свободных мест сегодня точно не будет. Кто же так удачно отказал Кате эти два билета? Или у нее по поводу этих билетов были другие планы? Уверен, что она что-то мне не сказала. К тому же нам досталась очень удобная ложа на втором ярусе, откуда идеально видно практически всю сцену, а главное, будет хорошо слышно. Никогда в жизни не смотрел оперу вживую. Когда случайно попадал на нее при переключении каналов телевизора, надолго не задерживался, перелистывал дальше. Ожидания были разные, Не могу сказать, что ждал начала с нетерпением, скорее с опасением возможного разочарования. Все оказалось совсем не так, как я боялся. Меня настолько впечатлило, что я так и сидел с открытым ртом, когда все уже закончилось. «Вижу, что понравилось», — сказала, глядя на меня, Настя. «Раньше ты оперу не любил, значит, я раньше был другой», — пробормотал я, вставая со стула вместе со всеми, кто находился в ложе и хлопая в ладоши. «Нет, это ты сейчас другой», — возразила Настя и как-то странно на меня посмотрела. «Хуже?» — хмыкнул я. «Нет, намного лучше», — сказала Настя. «Я даже готова была бы в тебя заново влюбиться, если бы так не любила больше жизни». От ее слов у меня перехватило дыхание. Вот так мне еще никогда в любви не признавались, аплодируя после окончания представления в театре. Да дело даже не в этом. Она сказала, что хотела о своих чувствах, а мне нечего было ей ответить. Да она очень красивая, добрая, умная, насколько я могу судить из того общения, что у нас было. Внутренние порывы тянут к ней, как память прежнего хозяина тела, но я никак не могу сказать ей, что тоже люблю ее, это будет неправдой. Некоторая увлеченность, наверное, да, но это точно не любовь. Ладно, время покажет. Очень надеюсь, что она не лицемерит и не говорит это все лишь для красного словца, вроде на это не похоже. Когда спустились к гардеробу за одеждой, запахи из буфета, куда мы так и не пошли, напомнили мне, что я голоден, как волк лютой зимой. На мое предложение сходить куда-нибудь поужинать Настя охотно согласилась. Лучшие заведения, которые я уже знал и опробовал в Санкт-Петербурге, ресторан «Медведь», но для этого надо вернуться с театральной площади на Большую Конюшенную. Да, на машине недалеко, только не по пятничным пробкам. Экспериментировать с другими заведениями время еще будет, и я решил все-таки попробовать попасть в «Медведя». Надо было бы сначала туда позвонить, но умная мысль появилась в голове только когда я искал место для парковки. «Я очень сожалею, господа, но сегодня все столики у нас заняты», — сказал администратор ресторана с таким виноватым видом и таким сожалением, словно по его вине мы только что лишились наследства. «Может, хоть какой-то маленький столик на двоих найдется?» — с надеждой спросил я и подмигнул администратору, намекая на жирные чаевые в случае успеха. «Мне и правда жаль», — сказал парень, сдвинув брови домиком. Потом тяжело вздохнул. «Давайте я попробую пройти по залу, посмотрю. Подождите минуточку». «Хорошо, зря мне показалось, что ему неохота просто искать для нас свободный столик». Парень порхнул по залу, как ужаленный в пятую точку стрекозел. Реально через минуту он предстал перед нами с цветущей физиономией. «Господа, очень рад сообщить вам приятную новость», — жизнерадостно воскликнул он, потирая руки. Видимо, уже планировал, куда потратит чаевые. «Буквально через 5 минут освободится очень удобный столик на двоих. Клиенты рассчитываются и скоро уходят. В качестве комплимента от заведения приглашаю вас пройти к стойке бара, где вы сможете за счет заведения улучшить свое настроение бокальчиком игристого». «Премного благодарен», — кивнул я и незаметно для окружающих сунул администратору купюру, которая быстро и также незаметно исчезла в кармане его жилета. «Для такого случая не жалко, парень в конце концов старался. Нас заботливо избавили от верхней одежды, повесив ее на вешалке в гардеробе и вручив нам соответствующие номерки, потом чуть ли не за ручку проводили к стойке бара. Я попросил бармена заменить для меня фужер шампанского на виноградный сок, за рулем все-таки. Настя от игристого не отказалась. В ресторане и правда сегодня был аншлаг. Вполне ожидаемо, лучшие заведения в городе, вечер пятницы, зима на улице, по паркам особо долго не погуляешь. Нам реально очень повезло. Через обещанные 5 минут нас провели к столику у окна с чудесным видом на сказочный пейзаж, освещенный фонарями улицы. Вокруг столика стояли катки с пальмами, которые нас немного отделяли от соседних столиков. Официант разложил перед нами меню и винную карту, потом отошел в сторонку, чтобы не смущать. Всегда ценил такую тактичность, а то или над душой нависают, или уходят надолго, и ты уже давно готов огласить заказ, а некому. Я даже не помню, что заказывал. Какое-то мясо, салат, соленья, закуски, томатный сок, как обычно к мясу. Для меня на самом деле главным сейчас было не это, желудок сегодня радовался самостоятельно, не разделяя положительные эмоции с мозгом. Для меня главное было побольше узнать о человеке, которого любил прошлый Саша Склифосовский и к которому очень тянуло меня. Чтобы определиться, насколько человек тебе нужен, надо с ним общаться, обсуждать разные темы, даже те, которые к повседневной жизни никак не относятся. Именно этим мы и занимались. Уверен, что Настя тоже извлекла из этого разговора много нового обо мне, раскрыв новые грани. Человек ведь, это не только внешняя оболочка, а еще и богатый, непредсказуемый внутренний мир. Глава 21. Суббота, утро, никаких планов, можно поспать подольше. Так нет же, в 8 утра глаза открылись и обратно никак, хоть пластырем залепляй. Ну раз так, то можно неторопливо принять душ, привести себя в порядок и успеть к завтраку одним из первых. Настя по выходным обычно накрывает стол после 9, но, если к этому времени никого в столовой не появляется, то может и позже. Зато первому все достается с пылу с жару, остальные вынуждены завтракать уже слегка остывшим или разогретым. Первым за стол сесть не получилось, за минуту до меня пришел отец. Передо мной шел, держа свой пушистый рыжий хвост трубой, Катангинс. Хоть у нас и была договоренность не кормить кота со стола, но никто не может устоять перед его проницательным взглядом и жалобным тоненьким мяу. «Доброе утро», — сказал отец, когда я входил в столовую. Вид у него был бодрый и довольный. «Как спалось?» «Доброе утро, пап», — ответил я, усаживаясь на свое место. Кот сел между нами посередине в ожидании появления того, что можно будет начать клянчить. «Сегодня спалось замечательно, без дурацких снов и кошмаров. Выспался, как никогда, хоть и проснулся в 8. Котя сказала, что ты вчера ходил в оперу», — сказал он, отложив в сторону утреннюю газету, которую он утром читал только по выходным. «С Настей?» «Да, с Настей», — кивнул я. «Что нового в ваших отношениях?» — поинтересовался он. Прозвучало довольно невинно, но я понимал, что он чувствует себя дискомфортно от самого факта моего с ней общения, просто старается не показывать. «Да пока ничего», — пожал я плечами. «Сходили в торговый центр, потом на оперу, потом посидели в «Медведе». Ничего особенного, просто пообщались, словно познакомились заново. Она сказала, что я стал лучше, чем до потери памяти. Это уже ни для кого не секрет, что ты сильно изменился», — хмыкнул отец с выражением гордости на лице. «Словно переосмыслил свою жизнь и встал на правильный путь без сомнительных метаний. Мои старые знакомые плохо скрывают зависть, когда во время общения речь заходит о тебе. Некоторые даже не пытаются скрывать. Очень надеюсь, что это их проблемы», — вздохнул я. «И очень не хотелось бы, чтобы они стали моими». «Не станут, не переживай», — усмехнулся отец. «Им своих проблем хватает». В столовую вошла мама. Настюха как раз в этот момент подавала на стол мой любимый яблочный штрудель, овсяную кашу с цукатами и кофе с молоком. Катангин оценил витающие запахи, понял, что его желудок ничего из имеющегося на столе не интересует и неторопливой походкой вышел из столовой. «Как там Настя?» – спросила мама в лоб. «Она, похоже, даже не сомневалась, где я вчера провел вечер. Может, Катя ей сказала, типа женские секретики, которые в итоге оказываются совсем не секретными. Из того, что я успел узнать, решил я поделиться небольшим количеством информации, все равно не отстанут. Учится на архитектора в университете на последнем курсе, живет в квартире, которую ей купил Баженов взамен всего имущества, которое должно было ей достаться по наследству. Начала заниматься на дому небольшими строительными проектами на заказ, чтобы были средства к существованию. Дядя оставил ей денег совсем немного». «Ясно», — кивнула мама. «Но я имела в виду нечто другое, когда спрашивала, если ты по поводу наших взаимоотношений», — вздохнул я, переходя от овсянки к штруделю, который за это время успел немного остыть. «Пока у нас нет определенных взаимоотношений, мы пытаемся узнать друг друга заново. Говорить об отношениях пока рано». «Ясно», — снова кивнула мама. По выражению лица было понятно, что она не совсем верит в то, что я сказал, но мне ни в чем оправдываться не имеет смысла. Следом за мамой с небольшим опозданием пришла Катя. Набор вопросов был приблизительно таким же, как и ответов. «Уж лучше бы я опоздал, рассказал бы всем сразу за один раз, без повторения, а то как попугай уже». После завтрака подождал отца возле кабинета, знал, что он пойдет именно сюда и не просчитался. «Есть какие новости?» – тихо спросил я, когда он подошел ко мне вплотную. «О чем ты?» – удивился отец, но, столкнувшись со мной взглядом, сразу понял. «А, ты об этом?» «Ну, я спросил пару знакомых юристов. Один из них обещал прощупать почву, второй сразу отказался. То ли из-за сложности, то ли по другой причине, он не уточнил. Так что ждем. Понял, спасибо большое, буду ждать. Саш, если ты сейчас не занят, нарисовалась сзади котя. Не хочешь пойти погулять? Сегодня вроде снег липкий. Хотела обновить скульптурную композицию в парке вокруг елочки. А пойдем. С энтузиазмом подхватил я. Пойду оденусь соответствующе. Встречаемся под елочкой. Бросила котя и скрылась в своей комнате. Я был на месте меньше, чем через 10 минут. Коти еще не было и, чтобы не скучать зря, я начал катать снежные комья. Пригодятся. Котя пришла еще через 10 минут. У меня уже было готово несколько шаров диаметром выше колена. Во. Ты уже в процессе, шустрый, улыбнулась котя и для начала провела ревизию уже имеющихся фигур, корректируя образовавшиеся дефекты. И что ты сегодня хотела слепить? Спросил я, прикатив в кучу еще один ком, крупнее прежних. Сфинкса, сказала котя и начала складывать крупные комья в линию. Это какого же размера он будет? Спросил я, оценив размах, не в натуральную величину. Не беспокойся, рассмеялась котя, ты катай пока еще. Тут много понадобится. Ладно, кивнул я, расстегнул верхние пуговицы пальто и ускорился. Для создания монумента мы сейчас, похоже, полпарка от снега освободим. Пока больших хватит, сказала сестренка, оценив мои труды. Теперь надо помельче, чтобы выровнять туловище. Потом за голову и передние лапы примемся. Давай я лучше один большой прикачу, а ты будешь от него брать сколько тебе надо. Предложил я рационализировать работу. «Ну давай так», — ответила она, не отвлекаясь от своей части работы. Через несколько минут я прикатил ком чуть меньше метра в диаметре, сделав по парку большой круг. Уже немного притомился, мне было жарко, как в бане, но снимать пальто не стал, так и простудиться недолго, буду остывать постепенно. Решил посмотреть, нет ли в телефоне новых сообщений и увидел недавно пришедшие от Кораблева. Он известил о готовности стоек и фиксаторов для капельниц, которые я мог забрать, обратившись к охраннику на входе в офисное здание. Очень хорошо, может даже сегодня и заберу после обеда. После интенсивной нагрузки на свежем воздухе мысли об обеде становились все более настойчивыми. Только пообедать в кругу семьи, похоже, не судьба. Сфинкс был уже почти завершен, когда мне позвонил секретарь Обухова. «Александр Петрович», — вкратчиво начал он, — «я все понимаю, у вас долгожданный выходной, хочется побыть в кругу семьи, но моему боссу как обычно не имется. Он попросил срочно вызвать вас к нему в кабинет на разговор. Как мне показалось по его интонациям, разговор хороший. Сколько у меня времени в запасе?» — поинтересовался я, оценивая объем работ над сфинксом. По-хорошему надо хотя бы еще один такой здоровенный ком прикатить, чтобы Кате хватило материала для лепки. Примерно через полчаса он собирался уезжать, грустным голосом сообщил секретарь. Я бы на вашем месте выдвигался прямо сейчас. За четверть часа доберетесь? Буду стараться, тяжко вздохнул я и положил трубку. Котя, котенок, прости меня, пожалуйста. Выпалив последнюю фразу, я бегом побежал в сторону своего микроавтобуса. У меня даже нет времени на прогрев, ну разок можно и так, а еще Обухову придется мириться с моим нарядом для прогулок, в таком в свет не выйдешь, но мне сейчас плевать, о теме разговора я уже догадывался.